Феликс, протянула она, выгибаясь на постели, и мне опять открылся вид на ее молочные холмы и задорно торчащие сосочки. Я не удержался и прильнул к ним. «Ах, ах, что ты делаешь?» Без всякого возражения спросила она. «Просто не удержался. Лиза, когда ты стала носить линзы?» Поинтересовался я, хотя уже знаю, каким будет ответ. «Черт, хм, я не ношу линзы, тебе ли это не знать?» Улыбнулась она. У нее поменялся цвет глаз. Раньше он был голубоватым, как у матери, а сейчас они с красноватым оттенком. Нет, не полностью красные, но вот все равно это видно. «Это из-за меня? Черт, я ведь заражен по сути. Значит, я заразил ее через постель, твою мать. Как я до этого не додумался. А если бы она обратилась в ходячего, я бы себе это некогда не простил. Феликс, с тобой все нормально? Ты выглядишь каким-то напряженным», с тревогой в голосе спросила она. «Так, пошли мыться, а дальше в лабораторию», поднял ее на руки как принцессу и повел в ванную. Она меня покрепче обняла. В ванне же я ей показал ее в зеркале. «Это как?» — спросила она с интересом, рассматривая себя. «Скорее всего, из-за ночи. Я ведь тоже зараженный, не подумал об этом». Я обнял ее. «Прости, тебе не за что извиняться», — серьезно сказала она, смотря мне в глаза, и сразу поцеловала меня. На это я не стал воротить нос и ответил со всеми чувствами. «Ну а если?» «Без если, ничего непоправимого не случилось. Подумаешь, слегка цвет глаз изменился», — легкомысленно сказала она, но в ее глазах была искорка переживания, но вскоре и она исчезла. «Ладно, но в лабораторию мы все равно сходим». На это она утвердительно кивнула, и мы пошли мыться вместе. В ванне же Лиза заметила мою утреннюю проблемку и, в общем, она решила ее при помощи оральных ласк. После этого мы оделись, и я повел ее для обследования. По пути она будто специально продолжала дразнить меня, максимально виляя бедрами, по которым я и решил стукнуть ладошкой. Та ойкнула от неожиданности. Взял немного ее крови и быстро проверил, надеясь на лучшее. Хотя я уже понял, что она не превратится, так как это бы уже случилось, максимум так это новые мутации. Так вот, эта мутация у нее из-за меня, как я и предполагал. С семенем я передал ей вирус, но этот самый вирус не стал захватывать носителя, как это происходило с зараженными, а сделал похожее, что и со мной. Он усилил ее тело, и процесс еще не закончен, хотя нужно еще будет проверить свое утверждение насчет семени, но позже. «То есть я стала такой, как ты?» — с какой-то детской радостью спросила она меня. «Не думаю, хотя что-то да изменилось, только вот что. Феликс, я очень кушать хочу, прямо-таки зверски, я бы сказала», — уведомила меня сестра, и ее живот тоже был с ней согласен, так как решил подать голос. «Ладно, пошли кушать, но будь осторожна, кто знает, в чем проявится мутация», — она кивнула. По пути на кухню нам встретилась Саика, и тут я вспомнил, что девочки не приходили спать ко мне. Я скосил взгляд на Лизу, и она явно поняла, что я хочу спросить. Я победила это все, что она сказала, и с превосходством смотрела на Саика, обнимая мою руку. А та с отображающей обидой смотрела на нее, и вот, подойдя к ней, она заметила глаза Лизы. «Это что у тебя с глазами? Перестарались, что ли?» — попыталась она поинтересоваться и задеть этим нас, но Лиза только фыркнула и стиснула меня сильнее, и тут я почувствовал, как будто меня стискивает огромный волосатый бодибилдер, а не стройная девушка ниже меня. «Ау, Лиза, ослабь хватку», — та сначала не поняла, а потом ойкнула. «Кажется, ты стали физически сильнее». На нас с непониманием продолжала смотреть Бусудзима. «Пошли по дороге, объясню», — та лишь кивнула. Вот я ей все и объяснил, и та какое-то время молчала, но в итоге поняла, что мы, соединились, и уже стала бросать рассерженные взгляды и на меня. Я чувствовал, что это скорее наиграно, они, кажется, уже все решили между собой, знать бы еще как, ну да неважно. А я стал думать, что говорить родителям. Я спал с родной сестрой, хотя наши отношения к этому и шли, причем уже лет так 5, наверное. Просто смотря на то, как она шушукается с Саикой, иногда бросая на меня взгляды, а после эта самая Саика еще и краснеет, я понимаю примерно, о чем у них идет речь. Видать, девочки как-то определяли, кто будет первым. Да уж теперь понятно, почему Рэй вчера не была напористой, как обычно. Так вот, смотрю я на эту красавицу, и у меня не возникает чувства чего-то неправильного, хотя так все извращенцы и размышляют, скорее всего. Да и сейчас ненормальное время, апокалипсис и все дела, так что страх придает сил действовать смелее и быстрее, а то ведь не знаешь, когда настанет последняя минута, проведенная вместе. Так вот, за размышлениями прошел завтрак, вскоре к нам присоединились и Рэй, и мои родители, которые как-то слишком часто посматривали на меня, Черт, а дядя вообще сидит и лыбится во все 32, я поузнавал, что там с вертолетом, но новых движений никаких не было, так что вскоре можно будет отправляться туда. Они уже заметили изменения в Лизе, но пока вопросов не задают. «Ладно, спрашивайте, я же вижу, как вам не терпится», с какой-то грустью в голосе сказал я. Они переглянулись между собой. «Сын, что с Лизой?» — спросила у меня мама, поглядывая то на ее краснеющее лицо, то на мое. «Ну, в общем», — и я стал объяснять, что получилось. В процессе рассказа у них выражение лиц не менялось, и вот я жду, что они скажут. «Ты была права», — наконец вымолвил слово отец, смотря на маму. Сердцем чувствовала наигранно, ответила она ему. «Лиза, ты все-таки решилась?» Та неуверенно кивнула и повторно залилась краской, как, впрочем, и две другие девушки. Хотя вот Бусудзима не настолько сильно, но вот ушки у нее покраснели. А дальше я сидел и слушал их разговор с открытым ртом. «Хах, милый, закрой рот, а не то муха залетит. Мы уже давно заметили эти ваши отношения. И я говорил отцу, что вмешиваться не буду, это ваша жизнь, даже если я считаю это неправильным». То есть, продолжая с каким-то непониманием смотреть на нее: «Какой же ты глупый в этом плане, сынок. Лиза сама ко мне подходила недавно и спрашивала меня об этом. Я, конечно, пыталась намекнуть, что это не то чтобы правильно, но вот ее доводы были убедительные». «Какие это?» — поинтересовался я. «А такие, братик», — решила высказаться Лиза, — «сейчас всем плевать, кто и что делает. Наша жизнь в наших руках». А дальше шел разговор, в котором участвовали и дядя, и отец. Они уже давно заметили наши отношения друг к другу и старались не давить никаким образом. Думали, что раз такое случается, то и изменять чего-либо бессмысленно. Вот как часто такое в семьях случается, в настоящем, точнее уже в бывшем обществе не часто, а тут один гений, а вторая тоже далеко не глупая, и они испытывают такие чувства, так что они просто решили не лезть в это. Далее я повторно объяснил, что то, что случилось с Лизой, не должно ей навредить, а то, что я баран и не подумал о последствиях, мне мягко намекнул отец. «Да я и сам это прекрасно понимаю, но теперь мы знаем, что это не опасно, и мы можем продолжать наше извращение». Во всяком случае, это и говорил взгляд Лизы. А вот Раиса и Ка тоже стали переглядываться чаще, и кажется, что они на каком-то ментальном уровне поняли друг друга. А вот сейчас мы сидим перед монитором и читаем оповещение от дедушкиного знакомого, который как раз имеет доступ к правительственным данным США. «Это правда?» — слегка заторможенно спросила Рэй. «Такое возможно, но я даже не полагал, что они смогут решиться на такое», — проговорил отец, а дед согласился. «Но это ожидаемо, тот район уже полностью потерян для них. Причем есть информация об огромном числе зараженных, причем даже летающих. Я таких еще не видел, но возможность такая есть. Просто там, скорее всего, у мутации была необходимость или просто повезло», — проговорил я, еще обмозговывая ситуацию. «А ситуация не очень приятная, ибо человечество, а точнее США, решило открыть ядерный огонь по южной части страны. Там находится граница с Мексикой, а с восточной стороны Мексиканский залив. Так там в городе Сан-Антонио прямо-таки наплыв зараженных. И вот они решились на ядерный удар. В данный момент многие главы государств уже слиняли со своих постов с телохранителями и запасами едой. Обычного порядка уже нет, военные, которые раньше служили стране, уже разбились на несколько группировок. Так в принципе происходит повсеместно, не только там. Пытались использовать и истребители, и это даже помогало на первое время. Но вот бомбу рядом со своей базой не сбросишь. А вот то, что ты за огромной стеной, которая по идее должна защищать тебя от ходячих, помогает только отчасти. Потому что не стоит забывать и о внутренних проблемах. Сейчас многие люди осмелели и видят шанс для себя подняться над другими и пользуются этим, создавая свои общины. Так вот, за стеной все хорошо, пока в дело не вступит человеческий фактор. Ну вот, заразится какой-нибудь военный или даже простой люд и пойдет быстро на территорию. Не будет же он кричать: «Я заражен, убейте меня, я хочу вас спасти». Нет, он будет молчать до последнего. Не спорю, некоторые индивидуумы могут просто уйти и не создавать проблем. Но те, кто послабже, захотят быть под защитой вооруженных людей, а вот после превращения они уже и не против ими полакомиться, так вот и рушатся их базы и общины в целом. Поэтому я и настаивал на доскональной проверке всех и вся, плюс еще никто не может выйти без разрешения. Тут есть и камеры, которые мониторят все 24/7 и посты через каждые метров 20 друг от друга. Да и мы изначально набрали людей в главные силы из достойных доверия людей, так что и с этой стороны проблем ждать не стоит. Так кто еще и решает то, что люди видели, как какой-то парень силой мысли разносит мертвецом направо и налево. После такой демонстрации я бы посмотрел на тех, кто захочет создавать проблемы. Думаю, в скором времени самые большие общины будут иметь своего мутанта, так сказать, мутант-защитник. Просто нужно, чтобы прошло больше времени для этого, месяц или несколько, увидим. Надеюсь, радиация не повлияет на мутации, а то появятся еще и радиоактивные твари, что будет печально. Высказался на всю эту ситуацию я. Ладно, думаю, уже пора собираться в путь. Точнее, к тому вертолету. «Я тогда пойду подготовлю машину и поеду с тобой», — ответил мне дядя, а я на него удивленно посмотрел. «Что, не одним же вам в поле постоянно работать?» «Хихи», — со смехом пошел он, видимо, готовить машину, а перед этим еще бахнет чего-нибудь крепкого. «Просто уверен в этом, дядя военный не последнего сорта, как обычно он говорит, видел я, как он раскидывал на тренировке бойцов. Сейчас появились проблемы с новым наплывом из народа. Несколько групп из людей прибыли из границ Токио. Мы же передаем радиосигнал на ближайшие сотни километров, что в городе есть выжившие и мы готовы помочь. Точное, точнее наше местоположение мы не выдавали, а говорили другой адрес, в котором есть камеры слежения. И если туда кто-то приходит, то мы замечаем это и отправляем туда людей. Это сделано, чтобы если кто-нибудь с неблагоприятными для нас намерениями приедет, то не сразу найдет нас и даст нам время подготовиться. Дядя оделся в форму, которую я сделал для походов. Я такие формы сделал каждому в семье, даже деду на всякий случай. Он взял прекрасный автомат американского образца, да ладно, шучу я, калаш он взял, а на мое предложение взять оружие посовременнее посмотрел на меня как на умалишенного. Мда, с нами еще поехал Рика и Рэй. Лиза же еще не освоилась с новыми возможностями, которые быстро начали прогрессировать после завтрака. Она, когда решила пристрелять оружие на меткость, привычно сжала рукоять, точнее для нее показалось это привычным, а вот для рукоятки последствия были плачевные, так как она просто-напросто согнулась. Силы у нее повысились неплохо так, вроде еще что-то со зрением у нее. Она сказала, что стала точно лучше видеть. Мое тело в физическом плане тоже сильно, ну сильнее обычного человека точно. Рукоятку я могу сжать так же просто, у меня эти физические усиления происходили на протяжении нескольких лет, так что из-за равномерного усиления я не испытывал таких проблем. Саика же решила помочь отцу с созданием отряда с холодным оружием. Точнее, этот отряд они назвали отрядом зачистки. Нет, идея правильная, особенно если я найду способ усилить других людей, а то просто усилить посредством совокупления, конечно, приятно, но не слишком практично. Саика же после того, как узнала о физических усилениях Лизы, стала на меня плотоядно посматривать. Конечно, я понимаю, к чему все идет, но если Лиза будет категорически против, тогда я даже не знаю, что буду делать. Не хочу обижать своих девочек, Лиза раньше так-то ревновала меня к ним, а вот сейчас это вроде как устаканилось. В общем, поживем увидим, а об усиленном отряде все-таки забывать не надо. На крайняк семя можно в напитки им добавлять и говорить, что это созданный усилитель. Мда, думаю, это будет очень жестоко, хотя так делают многие. Например, пару лет назад случай произошел в арабской стране, был богатый верующий, у которого заболела жена, и тут молился Богу, чтобы ей помогли. В итоге он попросил помощи у священника, и тот за символическую помощь церкви, конечно же, не отказал сыну Божьему. Пришел он и напоил ее святой водой и прочитал пару молитв. И так на протяжении нескольких дней, и в итоге она стала поправляться. Тот араб так еще сильнее верующим стал. Так к чему это я? Та святая вода оказалась по итогу обычной водой с добавлением лекарства от ее болезни, которую этот священник сразу и определил, так как раньше был доктором. Такие вот истории часто случаются. Чем я хуже? Буду спаивать семенем. Ну ладно, далеко я зашел. Сначала нужно проверить, будет ли это работать, а то вдруг нужен именно непосредственный контакт со мной, тогда ну его нафиг этот усиленный отряд, а то не хочу переходить на другую сторону. А пока я размышлял об этом не совсем веселом усилении, мой отряд был собрал и готов выступать. Быстро повторили план действий и как будем подъезжать, и выдвинулись на одной из машин тех, кто приехал сюда сам. Просто тяжело вооруженные машины брать бессмысленно, особенно со мной. Ведь я просто могу дорогу очищать посредством телекинеза. Так мы и ехали. Рика опять охреневала от происходящего волшебства и приложила руку к лицу, когда я очередного зараженного насаживал на столб. Дядя же просто ржал над происходящим и с упоением резал мертвецов катаной, вытаскивая ее в окно. Рейжи просто сидела и с беспокойством оглядывалась. Все же она всю жизнь здесь прожила, и ей трудно, наверное, смотреть на все это. Вот место падения вертушки, указал дядя на здание, из которого и торчала та самая вертушка, точнее ее задняя часть. Здание «Умбрелла» представляет из себя стеклянное высокое 12-этажное здание с их логотипом посередине. Некоторые окна там выбиты и видны кровавые разводы на них. Вход же через вращающуюся дверь заблокирован разного рода вещами, наваленными с внутренней стороны. Так вот, в это самое здание и врезалась вертушка. Тогда берите снаряжение и готовьтесь. Внутри наверняка этих тварей немало. Так еще где-то должно быть место жительства той твари, которая этот самый вертолет избила. После моих слов Рика взглотнула, но отступать она и не собирается. Рэй с копьем только кивнула мне. Кстати, самих ходячих уже стало не так, что бы много на дорогах. Я уже несколько раз проезжал вблизи и уничтожал их известным способом. Так вот, и по пути сюда более-менее большое их скопление было только здесь рядом с высотками. Как мне кажется, через месяц можно будет свободно перемещаться по городу, если их истребление продолжится такими темпами. Но вот о зданиях забывать не стоит, в них наверняка скрыты эти твари. Мы подошли к двери, и я все вещи, мешающие открыть дверь, просто отбросил в сторону. Внутри была разруха, ну и кровавое месиво тоже. На ресепшене виднелось разорванное тело, у входа тоже конечности валяются. Вот только есть то, что слегка сбило меня с толку. «Что это такое?» — спросила Рэй, и острием копья потыкала в красные пульсирующие, тонкие винообразные отростки, которые простирались в некоторых местах на полу и стене, ну и на потолке тоже. «Новая мутация или еще чего?» — сказал я, беря образец. «Поаккуратнее с ними, кто знает, что это такое. Надеюсь, ничего тентакливого не появится», — вздрогнула Рэй, а вслед ей вторила Эрика. «Что врожденный страх чего-то склизкого и длинного?» — улыбнулся я. «Того, что может проткнуть тебя и разорвать на части», — ответила мне Рика. «Ладно, шпана, смотрите», — дядя указал рукой на пулевые отверстия в стенах, — «бой здесь был, причем, судя по всему, недавно, да и по глубине выбоин это 7,62 патрон». Мы прошли дальше, следуя за отростками. Я мониторил окружение и указывал на места, где кто-то есть, и с теми разбирался или дядя, или Рэй с копьем. Рика предпочитала стрелять с дистанции. Атмосфера тут явно постапокалиптическая. Так мы прошли до железной двери, которая, как назло, заблокирована. Отростки выходили из пола уже около 3 сантиметров в диаметре. «Что делать будем?» — поинтересовалась Рэй, осматривая дверь и панель управления сбоку от нее. «Нам нужна карта доступа, или ты можешь попробовать выломать дверь», — глянула она на меня. «Можно попробовать, но давай сначала проверим вертолет, может, а чего там проверять? Не думаю, что мы там найдем что-то полезного, скорее всего, там даже черный ящик не остался целым. Конечно, если бы он там был, не думаю, что корпорация оставляла бы такие жирные следы. Даже для такого вояки, как я, это очевидно». «Логично, ладно, тогда отойдите». Как только все отошли, я начал пытаться открыть дверь, но в итоге просто смял ее. Это оказалось не так легко. Дверь стояла явно не просто так, и почти 7 сантиметров стали это доказывает. После этого мы аккуратно вошли внутрь. Внутри все было в белых тонах, ну и, конечно, кровавых разводов. Как же без них, любимых? «Здесь много этих отростков», — поделилась с нами Рика, аккуратно перешагивая один через чур жирный отросток. «Плохое у меня предчувствие». Интуиция — покосился на нее дядя. Да, кивнула она, — просто вот, видя это, я не могу предположить ничего хорошего. Скорее всего, тут есть подземная часть. И она оказалась права. Пока мы шли через белый коридор, нам встречались одиноко бродячие ходячие, а в одной из комнат были капсулы с измененными людьми, плавающими в какой-то жидкости. Я быстро проверил эту комнату и положил себе в сумку некоторые интересные документы, позже почитаю. Все эти комнаты были пронумерованы от J21 до J0, рядом с которой находился вполне работающий лифт. Но перед этим мы проверяли каждую комнату. Например, комната J18 была своего рода комнатой для наблюдения, в том смысле, что там было две раздельные комнаты, и делились они стеклом, через которое можно было смотреть без проблем, но только со стороны наблюдателей. А в другой стороне был стол и стулья, ну и на полу валялись игрушки для детей, где нужно было выбирать разные геометрические фигуры и пихать в отверстия правильной формы. Комната J17 представляла из себя прямо-таки канонную кунсткамеру. Слегка приглушенный свет, разного вида колбы с непонятными частями тела и деформированными эмбрионами в них. Рэй с Рикой на все это смотрели с огромным отвращением, Дядя же просто хмурился. Все-таки здесь были и дети с измененными руками и ногами, конечно, уже мертвые. На стенах висели фотографии с подобным контентом и несколько рентгеновских снимков, где видно, как из-за мутаций кости начинают расти неправильно и деформироваться. А вот самое интересное было в комнате Йод-4, когда мы открыли в нее дверь, точнее вырвали ее нафиг, на нас набросилась какая-то новая тварь с щупальцами, торчащими изо рта. «Твою!» – проговорил дядя, уходя от удара рук твари. Рэй же копьем среагировала быстро и воткнула его твари в шею, пробивая насквозь. Та еще повисела на копье и попыталась выбраться, так как умирать ей вроде не хотелось. Но тут уже вмешался я и отцепил тварь от копья и просто бросил в стену, головой вперед. Причем я заметил, что сделать это было явно труднее, чем с обычными ходячими, и это меня заволновало. Разница как между просто поднять кошку и поднять мешок картошки. Я это сделать могу, но явно чувствуется разница, из-за чего же это? Хотя стоп, что случилось? Минутку, нужно удостовериться. Я прошел чуть дальше по коридору к лифту и попробовал смять дверь под номером Йод-1, и это оказалось на удивление тяжело, как будто пытаюсь несколько машин поднять разом. Что же изменилось? Хм, есть идея. Я опять под непонимающие взгляды пошел в начало и проверил телекинез и понял, что стало легче. Это нехорошо. Феликс, объяснись, ты уже слегка нервно сказала Рэй, скрестив руки. Здесь есть что-то, что усложняет мне пользование телекинеза. То есть, нахмурилась Рика. То есть мне стало рядом с лифтом сложнее им пользоваться, чем стоя здесь. Значит, там внизу есть что-то мешающее мне, и это нужно получить и обследовать. Если есть такие слабости, я предпочту быть готовым. Понял? Тогда подготовь оружие. Я ему кивнул и вытащил свою катану. Мы снова зашли в комнату, из которой вырвалась та тварь, и там оказалось на удивление много информации. Тут есть карты с местоположениями других зданий корпораций. Сама корпорация базировалась в фармацевтике, но вот данные о продаже биологического оружия террористам намекают и о другой стороне. Есть упоминание о вирусе Т и о вирусе Г и городе Раккун, под которым есть большая база, называемая Ульим. Также эксперименты с вирусом шли уже давно и использовали остатки чего-то под буквами КМ, что это пока непонятно. После этой комнаты мы решил ехать ниже на лифте, там был всего один доступный этаж Г. Пока лифт медленно двигался вниз, я задумался о полученной информации. Опыты шли уже как несколько десятков лет, судя по давним записям, и непонятно, с чего все началось. Кто придумал это, и остатки чего использовали в создании вируса, непонятно. Но вот то, что еще работающий баз корпорации немало, немного огорчает. А то, что есть что-то усложняющее мне использование телекинеза, так огорчает вдвойне. Вот лифт остановился, и дверь перед нами разъехалась. Да, такое я только в фильмах и видел, причем в ужастиках описал ситуацию дядя. А его можно было понять, так как коридор просто усеян этими красными отростками, создается впечатление, что они пульсируют еще сильнее. Я проверил телекинез, попытавшись пошевелить лежащее тело, и у меня получилось. Просто намного сложнее, чем с той дверью, и то после этого я начал чувствовать покалывание в голове. Безумные ученые, эксперименты, чего еще для полного комплекта не хватает, с неким высмеиванием проговорила Рэй, пытаясь приподнять нам настроение. Наверное, вышедшего эксперимента из-под контроля, с легким сомнением ответила ей Рика. Ага, а это возможно то, что здесь и произошло, подтвердила та. А ведь серьезно, если задуматься, могло ли так просто из-за случайности все это произойти? Мой ответ нет, ибо это произошло в нескольких местах земного шара, прямо-таки так все случайно в нескольких скрытых и защищенных базах, которые мониторит каждую минуту, и произошло, так я и поверил в это. Здесь если и работали камеры, то после включения резервных генераторов, а это включены именно они, так как свет от ламп тусклый, они перестали работать, чтобы не грузить систему. Да и я удостоверился этим, просто-напросто разбивая их. А вот то, что эксперимент удался и даже больше того, стал жить своей жизнью, очень хорошо складывается с реалиями. Например, тот же вертолет, ну не стали бы они просто так его уничтожать. Так, дверь приоткрыта, сказал дядя и подготовился к стрельбе. Я подошел к ней поближе и открыл ее руками. Первое, что бросается в глаза, это еще огромная комната с многими компьютерами, также много крови, и что самое интересное, не видно бывших ученых, даже тел, только остатки одежды и все. Мы вчетвером прошли дальше и заметили большую стеклянную панель перед залом с техникой. И там было нечто. Какого хера? Культурно поинтересовалась Рика с большими глазами, смотря на огромное соединение из разных тел, прикрепленное к стене по ту сторону. Оно постоянно издавало какие-то звуки, некоторые части проглядывались и можно было заметить когда-то бывшие человеческие лица. Послышались всхлипы, и Рэй не сдержалась и опорожнила желудок, Рика тоже еле сдерживалась и сразу отвернулась, дядя же прикрыл рукой нос, ибо вонь стояла еще та. «Давайте здесь не задерживаться, само оно не могло собраться, значит, кто-то помог», — высказал я. Все закивали, и мы быстро стали осматривать это место, стараясь не смотреть в ту сторону. Здесь было намного больше информации о происходящем, и я наконец-то понял, что такое КМ. Это красный метеорит, который упал около 27 лет назад в несколько мест в США. Называется он красным, потому что внутри него находилась красная кристаллическая субстанция, которая и влияет на организм. Были проведены разного рода исследования и с человеком, и с животными. Пребывание этого кристалла близ живого существа облучает его, и со временем происходят неконтролируемые мутации. Умбрелла же старалась сделать их подконтрольными, причем пару раз получалось, но подопытный умирал без повторных доз КМ ежедневно. Есть фотографии вживления их в тело носителя, и тогда он получал огромные силы, но вот преображался до неузнаваемости, как наружно, так и внутренне. После таких мутаций их происходили разные вещи. Иногда такие мутанты были очень сильны, иногда наоборот быстры, но в любом случае они теряли интеллект и становились просто оболочками. «Феликс», — позвала меня Рэй с противоположной мне стороны. «Иди сюда». «Что это?» — спросил я ее, смотря на документы с грифом ТВ. Тут на английском с примесями русского намекала она на то, что прочитать не может. Русский там был в качестве имен ученых не более, но вот интересно то, что написано об новом открытии. Самый успешный вирус Т-Вероника создан на базе Т-вируса Александром Эшфордом и был самым успешным. Вирус действует так, что каждый получает индивидуальные способности и не мутирует в уродов без разума, точнее почти такого не случалось, а те, в ком вирус не приживался, просто умирали в агонии. Его пытались ввести в разного рода уже мутированных существ, но особого эффекта они не получили. Мутант становился еще чуть сильнее, и все, но вот те, кто смог прижить его себя, были очень интересным опытом. Например, один подопытный получил способность менять форму своим костям, выращивать их заново и тому подобное. Также был и тот, кто мог покрываться венами и усиливать себя, как уже случилось с тем парнишкой из Штатов, у которого схожая мутация. Значит, скорее всего, в том самолете была поставка именно того вируса. А террористы, может, для вида, или еще для чего появились там. Слишком все хорошо совпадает. Мама была заражена этим вирусом, и он почему-то переключился на эмбриона, то есть меня, но не изменил меня полностью, а просто подстроил организм. А вот когда в меня уже попал действенный вирус Т из того зараженного, тогда мутация активизировалась полностью. Было ли это спланировано заранее, или просто нелепая череда событий? «Подключаемся к главному серверу, если возможно, и уходим», — сказал я остальным. Я подключился к компьютеру через взятый с собой ноутбук и начал обходить защиту. Все заняло минут 20, я не смог скачать все, но вот некоторые данные все-таки смог. «Феликс, я что-то слышу», — нервно держа копье, уведомила Рэй. Мы все быстро спрятались, и через пару секунд послышались тяжелые шаги. Шаг за шагом что-то приближалось, и звук становился все громче и громче. Тут в нашем поле зрения появилась высокая под 3 метра антропоморфная фигура, явно мутированную. Лицо этого существа было сложно разобрать, но были видны два красных глаза и бледный цвет кожи. На животе у него свисала пара небольших рук с когтями. Левая конечность твари была большой рукой, но вполне человеческой формы, а вот правая представляла из себя уродливое образование с огромной кистью и с не меньшими когтями, и большой глаз, торчащий из плеча этой конечности. Девочки сразу прикрыли рты и достали пистолеты. Я повторил действие. Тварь явно тащила что-то, и вскоре мы поняли, что оно тащило трупы и скидывало тому образованию из стены, и в этом момент из него вырывались щупальца и хватали тело и притягивали к себе, издавая противные звуки в процессе поглощения. Тварь только решила отойти, как резко остановилась и начала принюхиваться. Это мы поняли по звукам. Секунда, две, и в нашу сторону летит кусок стола, от которого мы стали уворачиваться. «Огонь!» — крикнул дядя и начал палить в существо. Оно взревело и бросилось на нас. Причем бросилось это слабо сказано, нас разделяло метров 15, и буквально за пару мгновений оно оказалось уже рядом с нами. Я сразу среагировал и телекинезом сбил его траекторию, кинув тот же кусок стола. Девочки тоже стали стрелять в него. Рика взяла гранату и кинула под тварь, пока та вставала. Взрыв и тварь оттолкнула в сторону, оно опять начало подниматься, его глаз на плече вздулся. «Кажется, мы его разозлили», — сказал я. «Таких существ по записям называли тиран. Их было несколько за время испытаний, это те, кто силен как мутанты, но которых можно подчинить каким-то образом. Телекинезом можно было справиться, но вот я даже тот кусок стола еле кинул. За это время тот уже поднялся. «Черт, стреляйте с расстояния», — крикнул я, уже вытащив катану. «Да глупо, но я сильнее физически любого человека, не подвергавшегося мутации, и мне явно будет легче уходить из-под ударов, чем им». Я услышал, что они что-то крикнули мне вслед, но я уже не разобрал, так как сконцентрировался на тиране. Арха, бросилось оно на меня, готовясь приложить когтистой лапой. Я на пределе сил пригнулся и ушел от удара. Клинком я прочертил по его коже, отрезая одну из мелких рук, торчащих из живота. Тот этого даже не заметил и сразу начал применять вторую руку. Телекинезом я вырвал ножку стула и начал орудовать клинком и ножкой. Отпрыгнув в сторону, я дождался, пока он повернется в мою сторону, и в этот момент на всей доступной силе бросил ножку ему в большой глаз на правом плече. При попадании ножка вошла примерно на сантиметров 15, оно взревело. Дядя начал стрелять одиночными, целясь в то же место, смекнув, что там его слабое место. Остальные поступили так же. Он захотел наброситься на мешающих ему прибить меня мошек, но вот я резко сблизился с ним и рубанул по руке, отрезая несколько пальцев. Все-таки с моей силой я так и кости одним ударом разрубаю и плоть. Тот опять остервенело начал нападать на меня. Его удары были быстрыми и сильными, но совершенно не техничными. Пока он старался попасть в меня, я уже подготовил следующий план нападения, надеюсь, сработает. «Феликс, в сторону!» — услышал я крик дяди и без вопросов просто прыгнул в другое направление. После раздался взрыв и всхлипы твари. Я посмотрел на него и заметил, что рука по локоть оторвалась, а вот та с когтями вполне цела. Дядя выстрелил подствольной гранатой, удобная вещь. Я, не теряя времени, оббежал тирана и встал перед тем образованием на стене из разных частей существ. Тот уже пришел в себя и ногой отправил очередной целый железный стол в направлении отряда. Я как смог сбил его с траектории, но все равно дядю приложило знатно. Я достал пистолет и сделал парочку выстрелов твари в затылок. Тот зло посмотрел на меня и с душещипательным криком бросился на меня. Чего мне стоило вовремя уйти в сторону, а то меня бы сейчас располовинило его когтями, которые без проблем оставляют следы в стене и полу. Не дожидаясь, пока оно опять кинется на меня, я стал закидывать всем, чем попало. Первый полетел стул, что врезался в лицо тирану, следующими были монитор один за одним на большой скорости врезающиеся в тело твари. Я притянул к себе подствольник дядя, которому сейчас помогает Рика, и выстрельнул. Раздался очередной взрыв, и на этот раз титана откинуло, как я и планировал, в то образование. Сразу после его приземления щупальцы устремились к нему навстречу и стали закручивать его руки и ноги, втаскивая в себя. Тот пытался вырваться, и может бы у него и получилось, но я телекинезом помогал вдавливать его внутрь, и через пару минут тот полностью был поглощен. «Как ты?» — подошел я, слегка уставший, к дяде. Добывало и хуже, да и вообще, как только увидел эту тварь, я думал, что наша жизнь здесь и закончится. Невесело усмехнулся он, держась за плечо. «Я тоже об этом думала. Феликс, с тобой всегда так», — поинтересовалась Рика. «В смысле? Было же понятно, что тут есть какая-то тварь, способная вертолет сбить. И вот оно там». Пальцем показал в то образование, что и поглотило тирана. «Если такие появятся на улицах, то мы обречены», — с горечью сказала Рэй, облокотившись на копье. «Мне кажется, подобное я уже слышал. С телекинезом я бы справился, думаю. Надо, кстати, найти, что мешает мне». После этих слов мы занялись поисками, и устройство нашли в одной из лабораторий. Оно висело посередине комнаты и выглядело как небольшой реактор, в середине которого лежала небольшая коробка, похожая чем-то на системный блок. Почитав записи об этом, я понял, что они пытались создать устройство для контролирования вируса на расстоянии, только у них ничего не получилось. Здесь в комнате было два трупа, но дверь сюда была закрыта. Наверное, из-за этого тот тиран и ходил по зданию, собирал тела, причем только некоторые. Скорее, ему нужно было, чтобы был вирус, или наоборот. Так вот, устройство не стало работать так, как планировалось, но они его выключить не успели, и тот продолжал работать. Я его взял с собой, отключив от комнаты, нужно будет проанализировать его работу. После его отсоединения я сразу почувствовал себя лучше, теперь ничто не мешает моему телекинезу, так что после этого я вернулся к тому образованию и просто уничтожил его, причем несколько раз на всякий случай и добавил несколько гранат, чтоб наверняка. Также мы стали фотографировать все важное, что не можем взять с собой на всякий случай. Рэй же сделала селфи напротив тот кучи крови, быстро же она адаптировалась. Здесь в здании еще было техническое подразделение, и для этого был отдельный блок в здании, и там я повеселился на полную. В смысле, там было очень много разного рода вещей, от разобранных датчиков до почти сверхпрочной пластины из разных сплавов. Также были парочку красных кристаллов, экранизированных специальными контейнерами, их я тоже взял. Я по рации связался с отцом и рассказал об этом. Позже подъехали машины, и мы стали все это грузить. Мы сделали несколько заходов, а я был в авангарде на всякий случай, избавлялся от появившихся тварей. Только под вечер мы закончили все это, и я смог выдохнуть спокойно в поместье. «Что изобретать планируешь?» — поинтересовалась Рэй, смотря на горы привезенных вещей, которые я телекинезом относил себе в лабораторию, мастерскую. «Идей много, а с теми чертежами, что я нашел там, и этими крошками посмотрел я на новоприобретенные вещи, можно сделать многое». Ясно проследила она взглядом за улетающими вещами в сторону лифта, со стороны послышался голос Лизы. «Ребят, как все прошло?» — сразу спросила она с интересом, осматривая приобретенное, в принципе, как и другие люди в округе. «Даже не знаю, нам встретился огромный мутант-переросток, что подкидывал тела для другого отвратного мутанта. После мы сразились с первым, и его сожрал второй. А там еще разного рода конечности и дети в колбах. Мечта для юного биолога. Что-то по твоему описанию это больше на кунсткамеру похоже. Я тоже так сравнивал», — крикнул я, не прекращая перенос. Лиза бросилась обниматься и сразу вцепилась в мои губы. Я на секунду опешил, но все же продолжил этот поцелуй. Не знаю, сколько так длилось, но я услышал злобное сопение со стороны Рэй. «Братик», — оторвавшись, сказала она с улыбкой, — «мы с родителями проверяли недавно мою силу», — с восторгом сказала она, — «и зрение тоже.